Все равно ведь тебя ждет смерть. Хосе Мария де Эредиа тщетно пытается приободрить его. «Прощайте», — говорит Ги. «До свидания». «Нет, прощайте. Мое решение твердо. Я не хочу больше влачить такое существование. Я вошел в литературу как метеор. Я исчезну из нее с ударом грома». Глаза Ги, золотисто-карие, живые, пронзительные, стали матовыми. Примерно в это же время его встретил Альфонс Доде. Глаза его, бегающие цвета агата, не отражали лучей солнца, лицо его напоминало маску. Однажды после выхода «Орля» Бот де Марселе пришел к Ги. Тот сидел за рабочим столом. Мопассан был в серой куртке, в серых комнатных туфлях. Он, как всегда, жаловался на глаза, которые болели так, словно бы под веками перекатывались острые песчинки. Вид Ги потряс Бода. «Короче говоря, в тот день, когда я почувствую себя неспособным думать и писать, я пущу себе пулю в лоб. Ну, вам еще до этого далеко». Ги промолчал. Порывистый ветер дует с сены. Эдмон де Гонкур, постаревший мушкетер с развивающимися усами, острой эспаньолкой, с клокоченными седыми волосами, говорит, повышая голос. «Флобер для всех был хорошим, нежелчным по отношению к тем, кого вознесла литературная судьба. Он сохранил до конца свой доброжелательный смех ребенка». Грохот, дождь, ветер уносят слова вместе с опавшими листьями. Гонкур кричит: «Он всегда выискивал, что можно взять на прокат у своих собратьев. Не правда ли, Доде? Не правда ли, Золя? Не правда ли, Мопассан? Ведь он был именно таким наш друг». Рыжий мэр города Руана благодарит оратора. Воротники приглашенных на открытие памятника подняты. Резкий ветер выворачивает зонтики. Гонкур ворчит: «Обычная погода для открытия памятника». Он оборачивается к Мирбо. «Ну, как у меня получилось? Неплохо». Гонкур — романист, мемуарист, но не оратор. «Это прошло лучше, чем я предполагал, не правда ли?» Ливень сечет фасады зданий, мосты, портовых шлюх и сену. Все спешат к экипажам. Площадь пустеет. Гонкур продолжает ворчать: «О завтраке, о котором нам всю дорогу твердил Мопассан, не может быть и речи. Нормандец скрылся у одного из своих руанских родственников». Сердясь на вероломного коллегу, Гонкур этим же вечером заносит в свой дневник: «Сегодня утром я был поражен видом Мопассана, худобой и бледностью его лица, обостренной резкостью, болезненной пристальностью взгляда, ярко выраженными, как говорят в театре, чертами его характера. Мне кажется, он долго не протянет». Драматург Жак Норман написал по рассказу Мопассана «Ребенок», опубликованному когда-то в «Жильбласе», пьесу «Мюзотте». «Мюзотте» в марте 1891 года торжествует победу. Эта пьеса, младшая сестра «Дамы с камелиями», соответствовала духу времени. Молодой человек женился. В вечер свадьбы бывшая любовница этого молодого человека, умирающая от родов, зовет его. «Да, скверное совпадение», — говорит акушерка, которая по существу выражает мнение автора. Новобрачный проводит ночь у постели умирающей. Пьеса отлично сделана, она не оставляет зрителя безучастным. Мы вновь ощущаем трепетную чувствительность Ги по отношению к незаконно рожденному ребенку. Эта пьеса, затрагивающая одну из излюбленных тем Мопассана, приносит ему неожиданный успех. В чем же причина? «Мюзотте» ударила по многословности бульварных пьес, экономностью и стремительностью своего диалога. Жюль Леметр писал: «Если я и не плакал на «Мюзетте», то во всяком случае готов был расплакаться». Рене Думик добавлял к этому: «Это произведение исполнено человечности, подлинных и возвышенных чувств. Тон его абсолютно современен». Альберт Вольф возглавлявший отдел театральной хроники «Фигаро», горячо аплодировал этому современному произведению без единого банального слова. Сарсе видел в этой пьесе большое событие дня, а в Мопассане — первого писателя того времени. «Мне не хватает смелости заявить об этом открыто, но я недалек от такой мысли».